Я выпила все мои снотворные таблетки. Что? Присцилла, нет! Выпила. В руке у нее был пустой пузырек. Не может быть. Сколько их было? Я сказала тебе, что моя жизнь разбита, а ты ушел и закрыл дверь. Вот и уходи и закрой дверь, ведь вина не твоя. И оставь меня в покое. Уходи, на поезд опоздаешь, а я смогу уснуть, наконец. Я достаточно настрадалась за свою жизнь. Ты сказал мне некуда уйти. Нет, есть еще куда. В смерть. Достаточно я настрадалась. Пузырек выпал у нее из руки. Я подобрал его. Наклейка ничего мне не сказала. Я бросился к Присцилле и стал тупо натягивать на нее одеяло. Но одна ее нога лежала поверх, и ничего не получалось. Я выбежал из спальни. Я стал метаться по прихожей, порываясь то в спальню, то к дверям квартиры, то назад, к столику, на котором стоял телефон. Как раз когда я остановился перед телефоном, он зазвонил. Я поднял трубку. Послышались короткие гудки, потом щелкнуло, и голос Арнольда произнес: «Брэдли, мы с Рэйчел обедаем в городе по соседству с вами, и мы подумали, может, вы согласитесь к нам присоединиться? Дорогая, хочешь поговорить с Брэдли?» Голос Рэйчел сказал: «Брэдли, милый, нам бы очень...» Я перебил. «Присцилла приняла все свои снотворные таблетки». «Как? Кто?» «Присцилла! Моя сестра! Она только что приняла все таблетки из пузырька. Я в больницу». «Что вы говорите, Брэдли? Я вас не слышу». «Брэдли, не вешайте трубку, мы...» «Присцилла выпила снотворные. Простите, я должен кончать. Доктора, простите». Я опустил трубку, тут же поднял снова, еще услышал, как Рэйчел говорит «чем-нибудь помочь» и швырнул ее на рычаг. Потом снова подбежал к двери спальни, оттуда назад, поднял телефонную трубку, опустил, принялся вытаскивать из ящика телефонные книги. Они у меня стояли в переоборудованном старинном комоде. Они разлетелись по полу. У входной двери зазвонил звонок. Я бросился открывать. Пришел Фрэнсис Марло. Я сказал: «Слава Богу, что вы пришли. Моя сестра только что выпила целый пузырек снотворных таблеток». «Где пузырек?» — спросил Фрэнсис. «Сколько их там было?» «Господи, откуда мне знать? Пузырек, он у меня только что был в руках. Хоть черт, куда я его девал?» «Когда она их приняла?» «Только что. В больницу позвонили?» «Нет, я...» «Где она?» «Там, у меня». «Найдите пузырек и позвоните в Миддлсексскую больницу. Спросите отделение несчастных случаев». «Хоть черт! Куда задевался проклятый пузырек? Только что держал его в руках». У входной двери снова зазвонили. Я открыл. На пороге стояли Арнольд, Рэйчел и Джулиан. Все трое нарядно одеты. Джулиан в каком-то цветастом платьице выглядела лет на 12. Они походили на семейную группу с рекламной картинки. Только у Рэйчел был синяк под глазом. «Брэдли, может быть, мы...» «Помогите найти пузырек! У меня был пузырек из-под снотворного, что она выпила. Куда я его девал?» Из спальни послышался крик. «Брэд!» — позвал Фрэнсис. «Если можно, пустите меня!» — сказала Рэйчел. И ушла в спальню. «Надо позвонить в больницу», — сказал я. «А что вы говорили насчет какого-то пузырька?» — спросил Арнольд. «Я не разбираю здесь номеров. Арнольд, найдите мне номер телефона больницы». «Я всегда говорил, что вам нужны очки». Из спальни в кухню пробежала Рэйчел. Стало слышно, как Присцилла бормочет: «Оставьте меня, оставьте».